самопознание. Последний аккорд. Getting lost in a shame, like always what I made was broken in a motherfucking one day. Born alone in dark night and cold, I wrote the poem and killed myself. Fuck all and blow, so fucking hard, man. Voices in head so clear, even if I wanna be dead, life is not fear. Once, twice, more of like snake, get it high. Then everyone who right here with me won't give me advice, so fuck it. I'm tired, be like a ghost, tired of be silent and small. Forget about that all and get it lost. Like, I don't wanna be like me, feel everything what I feel. Ghost, I'm like you because I'm breathing, you can hear this. Red eyes sharing the blood, father and mother get hard. No one won't getting my love, everyone just getting high. I'm alien here, fucking the kid of the sky. Dying like fish on the earth, I say goodbye. Насколько тяжелой тяжестью стала важность. Капли счастья в ладони не дадут пройти путь дважды. Белый рыцарь отважный или призрак мечтаний. Кто же я? Самопознание съедает грани. А в голове то ли бардак, то ли иной взгляд. Слышу голос внутри, он шепчет, что безумно рад. Заумная критика, критика по планам Гитлера. Каким бы, сука, не был бой, но на своем пути мы лидеры. Тише! Вокруг стены и мыши, разрежь мое сердце, посмотри, что там вышло. Глаза красные, сны с пометками опасно, в которых я сбиваю ноги за идею классную. А вы все так же смейтесь, а вы все так же грейтесь под крылом бытовой заводской прелести. Закройте уши, глаза и рот зашейте, ведь то, что мы кричим, вы услышите как шелест. It's